Глава 25. Шеф полиции Стэнли Моррис закрыл дверь своего кабинета и приказал секретарю не беспокоить его ни по какому поводу, пока он будет обновлять данные на пробковой доске. Именно так шеф полиции пытался справляться со сложными делами. Сводил все к разноцветным карточкам размером 3 на 5 дюймов, каждая из которых символизировала собой какой-нибудь факт, улику, фотографию или свидетеля. Он пришпиливал их в хронологическом порядке к пробковой доске, а потом с помощью бечевки соединял карточки, пытался отыскать в них систему, подсказку или взаимосвязь. Этот стандартный метод верой и правдой служил ему прежде. Но теперь, вглядываясь в хаос, царящий на пробковой доске, в этот избыток цветов, в переплетение бечевок, устремляющихся в разных направлениях, он начал подумывать о том, что ему, возможно, требуется другая система. Зазвонил телефон, и он снял трубку. «Ширли, бога ради, я же просил меня не беспокоить!» «Извините, шеф», — сказала Ширли, — «но тут кое-кто хочет вас срочно увидеть». «Да будь это сам Папа Римский, мне все равно, я занят». «Это капитан Стейси Боудри». Ему потребовалась целая минута, чтобы смысл услышанного дошел до него в полной мере. Он похолодел. «Только этого мне не хватало». «Господи Иисусе! Ну хорошо, пусть войдет». Прежде чем он успел подготовиться, дверь открылась, и вошла поразительно красивая женщина лет 35 и ростом не менее 6 футов. Капитан Боудри коротко стригла свои каштановые волосы. У нее было красивое лицо и проницательные темно-карие глаза. Он встал, протянул руку. «Шеф полиции Стэнли Моррис, никак не ждал вас увидеть». «Стейси Боудри», — представила женщина, пожимая протянутую руку. Одета она была небрежно. Джинсы, белая рубашка и кожаная жилетка. Но ее отличала военная осанка. Моррис предложил ей сесть, и она села. «Прежде всего», — сказал шеф полиции, — «я бы хотел попросить у вас извинения за историю с эксгумацией вашего... предка. Я понимаю, насколько это может огорчить. Мы в Роринг-Форке поверили застройщикам, которые должны были произвести тщательные разыскания. Я был поражен... «Искренне поражен, когда мне показали ваше письмо». Боудри одарила его теплой улыбкой и махнула рукой. «Не беспокойтесь об этом. Я не очень расстроена. Правда». «Что ж, спасибо за понимание. Мы сделаем все как надо. Я вам обещаю». Шеф полиции понял, что он чуть ли не мямлит. «Это не проблема», — сказала Боудри. «Дело вот в чем. Я решила забрать останки, как только обследование будет закончено, и перезахоронить их на нашем старом семейном участке в Кентукки. Поэтому я и приехала. Так что, как видите, больше нет оснований перезахоранивать Эммета в первоначальном месте погребения, как я просила прежде». «Я бы солгал, сказав, что не чувствую облегчения. Тогда ситуация становится проще». «Послушайте, это у вас не кофе пахнет?» «Хотите чашечку?» «Спасибо. Черный. Без сахара». Шеф позвонил Ширли и попросил принести кофе, вторую чашку для него. Наступило неловкое молчание. «Итак», — заговорил Моррис, — «вы давно к нам пожаловали?» «Нет, всего несколько дней назад. Прежде чем заявить о себе, я хотела сориентироваться, так сказать. Насколько я понимаю, мое письмо произвело некоторую сенсацию, и у меня не было желания пугать тут всех, врываясь в город на манер одинокого рейнджера. По правде говоря, вы первый, кого я посетила». Ее слова словно гору сняли с плеч шефа полиции. И не только слова, но и располагающие спокойные манеры. «Тогда позвольте мне от всей души приветствовать вас в Роринг-Форке. Я рад, что вы ко мне зашли. А где вы остановились?» «Я была в Вуди-Крике, но теперь ищу место в городе. Не так-то просто найти что-нибудь, что было бы мне по карману». «К сожалению, у нас разгар сезона. Не знаю, что вам и посоветовать. Город забит под завязку». Моррис вспомнил ту буйную, злобную пресс-конференцию и задался вопросом, неужели так оно и останется. Принесли кофе, и Боудри нетерпеливо ухватила чашку и отхлебнула. «Должна сказать, что это необычный, для полицейского участка кофе. Знаете, я кофеман. У нас в городе есть один специалист по жарке кофе. Он превосходно жарит по-французски. Она сделала еще один большой глоток. И еще один. Не хочу вас задерживать. Вижу, вы заняты. Просто хотела заглянуть и представиться, рассказать о моих планах относительно останков. Она поставила чашку. И еще я подумала, не скажете ли вы мне, где сейчас находятся останки и как туда добраться? Я хотела их увидеть и познакомиться с женщиной, которая проводит исследование. Шеф полиции объяснил, как добраться до места, нарисовал маленькую карту высот. «Я позвоню в охрану высот», — сказал он. «Сообщу о вашем приезде». «Спасибо». Капитан Боудри поднялась, снова поразив шефа полиции своей осанкой. Она была чертовски красивой женщиной, гибкой и сильной. «Вы мне очень помогли». Моррис снова поспешно поднялся и протянул ей руку. «Если я чем-то смогу помочь, чем угодно, милости просим». Он проводил ее взглядом, чувствуя, что эта адова неделя, возможно, подходит к концу на положительной ноте. Но тут его взгляд остановился на пробковой доске, на хаосе карточек, на путанице бечевок, и прежнее ощущение страха вернулось. «Нет, адова неделя далеко еще не кончилась», — понял он.